Глава 5. Всем спасибо, все свободны. Когда генерал Бульто вернулся на свое место, то обнаружил, что на некоторых креслах лежат какие-то картонные папки. Ну, лежат себе и пусть лежат. На его месте такой не оказалось, а любопытством он не страдал. Да и все его мысли были заняты другим. Уходя из кафе, он с трудом подавил себе желание направиться прямиком в службу безопасности. И останавливал его лишь явное ощущение слежки, пуля в спину и привет. И все же, даже войдя в здание и на время став недоступным для людей Бинго, Бульто так и не подошел к офицеру службы безопасности и никому не рассказал о странном полковнике. Не понимал он, его мучения на этом закончились бы или наоборот только начались. Да и полученные деньги не то чтобы жгли карман, но все равно к чему-то его обязывали, что ли. Выходцу из небогатой семьи деньги грели саму душу. Он никогда не был богатым и даже не представлял, как это, ни в чем себе не отказывать. Впрочем, где деньги, там и власть, а где власть, там и деньги. Власть ради денег, власть денег ради власти. Тут главное не продешевить. А как человек без особых моральных принципов, Бульто буквально нюхом чуял огромные деньги и власть. Может быть, то, что Бинго рассказал ему правду и предупредил, да еще и денег дал, мешало Бульто предать того сразу же. «Да, пожалуй, с этим человеком стоит иметь дело», — думал Демиси, — «раз уж все старые связи оборвались». Ничего хорошего от прежних друзей-приятелей генерал больше не ждал. С ними он мог приблизить только смерть. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать весь будущий расклад. В случае победы на Гуси все отдадут на откуп начальнику генштаба. И уже новый правитель Эфиопии станет решать, кому жить, а кому умереть. Все лишние или излишне много знающие будут уничтожены. Лишним Бульто быть не хотел, и поэтому ее совсем не устраивала победа генерала Негуси. Размышляя таким образом, он спокойно смотрел, как некоторые члены Дерга берут разложенные повсеместно папки в руки, недоуменно переглядываются и чего-то послушно ждут. А ждали счастливые обладатели папок начала заседания. Едва председательствующий занял свое место, к трибуне вышел основной кандидат на пост руководителя партии страны, генерал-лейтенант Мирит Негуси. Его речь была красочной и проникновенной. Негуси вдохновенно вещал, что оправдает доверие эфиопской народно-революционной партии и поведет страну по пути коммунизма к светлому будущему. Однако слушали его немногие. Вскоре один за другим обладатели папок стали раскрывать их, невольно вчитываться и тихо офигевать. Постепенно негромкий поначалу ропот перерастал в откровенный гул недовольства. Негуси хмурился, но вещать не переставал. А заседание, меж тем, не успев толком начаться, стремительно скатилось в фазу противостояния всех со всеми. «Это что?» — потрясая картонкой, гневно спросил министр обороны, открывший свою папку и ознакомившийся с ее содержимым одним из первых. «О чем вы?» — озадаченный такой постановкой вопроса переспросил у него глава МИДа. «На, почитай!» — Тесфай Гебрякидан протянул раскрытую папку. Глава МИДа равнодушно скользнул взглядом по тексту, но потом начал учитываться, и его глаза медленно поползли на лоб. В президиуме повисла долгая неприятная пауза, пока министр переваривал полученную информацию. Наконец он сообразил, что к чему. «Это секретный доклад Мирида Негуси», — прошептал Байе, который он подал менгисту Мариаме. «Я слышал о нем, но подробностей не знал. Кто-то сдал Мирида. Срочно нужно что-то предпринять». «Кто это принес?» — чуть и не взвизгнул министр обороны. «Откуда это взялось? Это ложь. Где служба безопасности? Всех арестовать!» Тесфайя Гебрекидан явно впал в неадекват, то ли из-за страха разоблачения, то ли потому, что его разыграли в темную, и он действительно ничего не знал. Папки пошли по рукам, и, прочитав документы, многие все поняли как про военный заговор, так и про предательство его основного зачинщика. И все выводы о последствиях смерти Менгисту Мариама совсем перемешались. Тут бы и отец, который рассказывает малышу о хорошем и плохом, невольно запутался. Это как с революцией или идеологией. Для кого-то хорошо, а кому-то плохо. смотря с какой стороны смотреть, со стороны победителя или со стороны побежденного. Из-за появившихся документов заседание оказалось на грани срыва. Негуси все еще продолжал выступать, когда в зале послышались откровенно яростные выкрики. В конце концов, начальник генштаба остановился и в явном замешательстве уставился в зал. «Мерит, заканчивай и иди сюда!» — перекрикивая шум, позвал его глава МИДа. «Тут такое дело!» «Какое?» — оглянулся на него генерал. «Срочное!» — зло выплюнул Тесфая Гебрекидан и кинул в сторону трибуны главе МИДа. Негуси удивился, вышел из-за трибуны и, получив от министра обороны по рукам какой-то папкой, механически ее подхватил. Место для выступлений занял глава МИДа. «Товарищи, что за шум?» «Мерит предатель! Сдал всех, а сам убил Мингисту. Это все он, паскуда! Он, падла такая, всех нас готов был под расстрел подвести. Здесь же весь список на ликвидацию», — неслось со всех сторон, поскольку многие увидели в списках свои имена. Заседатели пребывали в откровенно шоковом состоянии, прекрасно осознавая, каких последствий помогла им избежать внезапную смерть Мингисту. Впрочем, незамешанные ни в каких заговорах никак не реагировали, лишь молча удивлялись и переглядывались между собой. Однако какая-то часть оставшихся готова была наброситься на возмущающихся, ожидая только команды на это. Списки, как и другие документы, оказали эффект разорвавшейся бомбы. Но никто не знал, что делать. То ли бежать, то ли нападать, то ли тихонько стоять в стороне. Даже стоящая вдоль стен охрана недоумевала, не понимая, в чем дело. Это на поле битвы все ясно, там враг, а здесь друг. А когда вокруг то ли друг, то ли не друг, человек теряется. Бульто понял, что неведомые люди, интересы которых представлял Бинго, сделали свой ход, и теперь тайна перестала стать тайной. К чему это все приведет, он не имел ни малейшего понятия. Все это время глава МИДа тщетно пытался с трибуны утихомирить бушующую толпу. На него тоже понеслись гневные обвинения в пособничестве Негуси. Сам начальник генштаба напоминал скульптурную композицию, застывшей с папкой в руках генерал. «Сейчас, или будет слишком поздно», — промелькнуло в голове у Бульто. И словно давно сжатая пружина, он буквально подскочил со стула и стал пробираться к выходу. На него почти не обращали внимания, потому как страсти лишь разгорались, все больше напоминая неудержимый пал в саванне. Пробираясь к выходу, Бульто встретился взглядом с полковником, чья фамилия тоже присутствовала в этом злополучном списке. Бульто трусливо отвел глаза, но полковник все понял, тоже встал и пошел вслед за ним. Их, после окрика министра обороны, попытались задержать у выхода, но было уже поздно. Вслед за ними потянулись и другие. Стоявшие снаружи люди из госбезопасности растерялись, не понимая, почему из зала вдруг массово повалил народ. Бульто быстрым шагом вышел из здания, пересек площадь и сразу же кинулся в сторону маленькой улочки. Там, как он знал, стояла припаркованная машина, в которой его ждали люди Бинго. Бинго в ней не оказалось, но генерал и не надеялся на это. «К Бинго?» «Да, и как можно быстрее». Водитель кивнул, выжил сцепление, дернул рычаг коробки передач, и машина, пыхнув сизым прогорклым дымом, поехала в сторону фонда ветеранов. По прибытии водитель высадил Бульто, и тот сразу же забежал в здание. Его тут же привели к Бинго. Увидев растерянное лицо генерала, Бинго усмехнулся, взял трубку телефона и набрал какой-то номер. Бульто без приглашения плюхнулся на стул, ожидая, когда Бинго закончит разговор по телефону. «Абали, скажи своим людям, пусть вызовут такси, да? Нет, не ко входу. Пусть ждет на соседней улице». Услышав утвердительный ответ, Бинго бросил трубку и обратился к генералу. «Вы где остановились, товарищ генерал?» «Гостиница». «Будете заезжать?» «Нет, там остались только незначительные вещи». «А семья?» «Семья живет далеко отсюда». «Отлично. Как и обещал, я вам даю 500 американских долларов. На первое время хватит, а местной валютой у вас и так карманы набиты. Все, что потеряли, купите. Главное, чтобы голова на плечах уцелела, не так ли?» Бульто кивнул. «Но рассказывайте, что там произошло. Это вы подкинули документы?» «Нет. Видимо, сеньоры решили все же пойти ва-банк. Я тут абсолютно ни при чем. Я такой же игрок в дураках, что и вы, обычная мелкая сошка. У меня, как и у вас, нет козырей. Только сплошная низкая карта. И тем не менее, я вынужден блефовать. А все шаги делают уважаемые сеньоры, я лишь действую в их интересах, и своими планами они со мной не делятся». Генерал недоверчиво хмыкнул и попытался что-то прочесть в глазах Бинга, но там царила абсолютная безмятежность и невозмутимость. «Так что случилось на заседании после того, как они обнаружили и прочитали документы?» — напомнил свой вопрос Бинга. «Не знаю. Когда я уходил, там царил форменный хаос. Даже представить боюсь, чем это все закончилось. Я ушел из зала первым. Как раз на трибуну взобрался Бае и стал всем угрожать и успокаивать. Многие ушли вместе со мной. Нас, конечно, попытались задержать, но прямого указания на это охрана не получила, поэтому мы прорвались. Думаю, заседание все-таки было сорвано. Хотя перед моим уходом на пост Верховного собирались избрать генерала Негусси». «Ясно. Вы мудро поступили, прислушавшись к моему совету. Теперь ваша жизнь в моих руках», — сказал Бинго, но, заметив расширившиеся от ужаса глаза генерала, усмехнулся. «Ну и ваших, конечно же, тоже. Я предлагаю вам заключить соглашение. Вы ведь поедете в Эритрею, в свою армию». «Да», — выдавил из себя Бульто. «Вот и хорошо. Сейчас мы с вами подпишем договор, что вы обязуетесь сотрудничать со мной и станете моим представителем и глашатаем в армии. А после этого я помогу вам свалить отсюда по-быстрому». «Это все, что вы от меня хотите?» Генерал был несколько обескуражен, он ожидал худшего. «Нет. Я хочу, чтобы вы помогли мне наладить контакт со всеми офицерами армии. Вам это даже нужнее, чем мне. Впрочем, я не настаиваю. Ваша работа, мои деньги, только и всего. Вы можете просто уехать отсюда, и тогда мы расстанемся без всяких обязательств. Вы останетесь сами по себе, а я постараюсь, чтобы вы мне не мешали». Бульто думал недолго. «Что тут думать? Надо брать. Это же очевидно. Бинго работает на американцу или итальянцу, или еще на кого-то, кто сможет легко его уничтожить. Как он там сказал, постараюсь, чтобы вы мне не мешали. Да его просто уберут, и делов-то. А ему это надо?» «Я согласен», — решительно произнес генерал. «Как станем держать связь?» «Я думаю, поначалу лучше пользоваться курьерами. Можно, конечно, и по телефону или телеграфу, но это не так надежно. Удобнее было бы пользоваться радиосвязью, но ни у вас, ни у меня нет мощных станций. Так что пока пусть будут курьеры». Внезапно зазвенел телефон, и Бинго снял трубку. «Подъехали?» «Хорошо, он скоро подойдет», — поговорил полковник и положил трубку. «Такси готово. Езжайте за город, а там уж сами разберетесь, на чем дальше добираться, на попутке или с военными. Сейчас везде полнейший бардак начнется. Так что можете не сомневаться, искать вас, если и кинутся, то не раньше вечера, а то и завтрашнего утра. Будьте осторожны». «Хорошо, спасибо». Генерала Бульто вывели из здания, и вскоре он уже сидел в такси, направляясь на выезд из города. Доехав до трассы, он сел в попутную военную машину, и уже через пару часов оказался очень далеко от столицы, события в которой только начинали набирать обороты. Я откинулся на стуле, обдумывая полученную информацию. Вот и что предпринять дальше? Кое-какой план, разумеется, вырисовывался, но вот полной уверенности в своих действиях не было. Все слишком сложно. Генералу Бульто предстояло сыграть определенную роль в моей задумке. Он подходил мне как никто другой, любит деньги, довольно циничен, готов бороться за свою шкуру. Короче, довольно неплохая кандидатура для... Ну да посмотрим. Самое главное сейчас — это понять, на что в итоге решатся враги-друзья в борьбе за власть. Протащат ли на пост главы Эфиопии генерала Негусси или назначат другую кандидатуру. Все-таки с компроматом успели ознакомиться многие. Да и списки всех офицеров, участвовавших в заговоре, стали достоянием гласности. Свою фамилию я, правда, предварительно замазал. Зачем себя дискредитировать? Получилось удобно, она стояла самой последней в списке. Потом я скопировал эти листки на ксерксе, получилось дешево и сердито. Ксеркс взял в лаборатории, больше копировальной техники взять было негде. Да и лишнее внимание привлекать к себе нежелательно. Возможно, если начнут тщательно копать, на Фараха смогут выйти, но если это произойдет, тогда и примем меры. Никто от него живым все равно не уйдет. Дискредитация генерала получилась в лучшем виде, и ведь все совершенно случайно вышло. По крайней мере, изначально я не планировал действовать таким образом. Все на кураже получилось, спонтанно. Я встал со стула и стал прохаживаться по кабинету. И все же существовал определенный риск, что меня могут заподозрить в сливе Негуси. Да еще завязка на Любови Неясыть, о которой уже знало несколько человек. Короче, легко можно на меня выйти, было бы желание. Правда, местные, при всем моем к ним уважении, не сильны в дедукции и поиске. А вот иностранные специалисты, включая советских, любых других европейских и американцев, весьма быстро могли бы меня обнаружить, как и вычистить мое самое слабое звено. Еще и Фарах, тесть которого меня фактически приговорил. Вот что с ним делать? Может, травануть? Но он ведь подстрахуется. С одной стороны, слишком много знает и в то же время ведет себя подозрительно спокойно. Люди докладывают, фабрика начала работать, и Фарах все время на рабочем месте, не пытается ни убежать, ни еще что-то предпринять. Зная Фараха, в подобной ситуации проще представить, что тот забился в угол и трясется там от мысли, что я остался жив. А ведь Фарах знает. Может быть, он и в самом деле не в курсе действий своего тестя. Весьма вероятно. Эфиопы народ загадочный. Все может быть. Пожалуй, трогать его я пока не стану. Пусть и дальше пребывает в счастливом неведении, не подозревая, что жизнь его висит буквально на волоске. Вот ходит он весь такой важно озабоченный, делает дела, спит с женой, создает лекарство, деньгами ворочает. А в это время некий дядя чистит своего Стечкина, представляя, как с его помощью выбит этому франту мозги. Если, конечно, в том возникнет необходимость. Ладно, пока не до Фараха. Домой ехать тоже необходимости нет. Охрана там дежурит с оружием, гостей непрошенных ждут. Вот и пусть ждут, а мне нужно быть в курсе событий. Если все группировки поймут, что сейчас у них есть хоть минимальный шанс прийти к власти, то попытаются извлечь из этого максимальную пользу. Максимальную. А они наверняка поймут, так что стоит ждать развития событий. Полковник запаса Дед Бинго во власть не лезет и не борется за нее. Пусть все воюют друг с другом, а его не трогают. Из посторонних о нем знает лишь товарищ Бульто. Но пока он доедет до своей армии, пока расскажет, пока они там что-нибудь придумают, тут уже разразится настоящая война. А кроме того, 70% расстрельного списка как раз офицеры Второй революционной армии. Вряд ли они ополчатся именно на Бинго, а не на Негуси. А обстановка в зале заседаний дому правительства между тем накалялась. В тронном зале, мышь черная. Прочитав собственный донос с указанием всех, кого он заложил красному Негусу, генерал Негуси посерел лицом, и его сердце тревожно сжалось. Такого поворота событий он никак не ожидал. Кто же его предал? Он еще раз взял в руки документы. Да, так и есть, копии документов сделаны явно с подлинника. Не узнать собственную руку он не мог. Нужно было печатать на пишущей машинке. Тогда отмазаться было бы проще, сказал бы, что его подпись подделали. Но нет. Так торопился прикрыть свою задницу, что накатал донос от руки. А это ведь экземпляр Мариама. Значит, тот, кто убил Менгисту, забрал эти документы из его резиденции. Нужно было самому проверить сейф. Но об этом он почему-то не подумал. Генерал Негуси перевел растерянный взгляд на бурлящие ряды. Там творилось что-то из ряда вон выходящее. Кто-то все еще возмущался, но многие поспешно покидали зал заседаний, не обращая внимания на вопли министра обороны. Слишком живы еще были в народе воспоминания о пресловутом красном терроре 1978 года. В конечном итоге в помещении остались лишь те, кто изначально поддерживал ее кандидатуру и при этом оказался не замешан в военном заговоре. Зал немного побурлил и, выпустив всех желающих, наконец-то успокоился. «Товарищи, среди нас враги, в наши стройные ряды пробрались провокаторы», — быстренько сориентировался глава МИДа. «Мы не знали о заговоре, а они убили Менгисту Мариама. Товарищи, в ДЕРК пробрались враги, мы должны сплотить свои ряды. Мы разберемся и выясним, где правда, а где ложь. Но я совершенно точно уверен, генерал Мерит Негуси — кристально чистый человек, его просто умело подставили. Даже если этот список уверен, то подписать его он не мог. Так ведь, Мерит?» Негусси лихорадило. Он судорожно вцепился в бутылку колы, что так кстати оказалось возле него. Во рту царила сушь, в горле пересохло от неописуемого волнения, сердце билось гулко и быстро. Согревшийся за время последних перипетий напиток прыснулся в стороны, обдав мелкими коричневыми брызгами манжет его белой рубашки. Грязь. Но как же похоже на подсохшую кровь, помелькнуло в голове генерала, но вскоре он опять вернулся мыслями к наболевшему. Вот она власть. Оставалось только руку протянуть и взять, и тут такое происшествие, с ума можно сойти. Кто же его так подставил? Пробежавшись глазами по списку, никаких новшеств или изменений, он от волнения не узрел. Все вроде бы было именно так, как он когда-то написал. Кола с тихим шипением полилась в подставленный стакан. Пена поднялась выше кромки стакана и, весело пузырясь, тут же побежала дальше, стекая по наружной стенке. Не дожидаясь, пока она опадет, генерал приник губами к кромке стакана и стал давиться пеной, пытаясь ощутить так необходимую ему сейчас влагу. Судорожно сглатывая напиток, он не услышал вопроса министра иностранных дел. «Мерит!» — громкий голос министра обороны вернул начальника генштаба на землю. Кола едва не пошла носом, и генерал хмуро уставился на своего соратника. «Даже если этот список верен, то подписать его генерал Негусси не мог. Так ведь, Мерит?» — с нажимом повторил концовку своей речи министр иностранных дел Байе. Пару раз моргнув, генерал вдруг хрюкнул, избавляясь от ощущения щекотки в носу, и, наконец-то, врубился в вопрос. Несколько мгновений ушло на обдумывание, и Негусси, посчитав, что лучше согласиться, чем опровергать, громко выкрикнул «Да!» «Вот видите, товарищи, это все ложь и провокация американских шпионов. Но они не могут разобщить наши ряды. Предлагаю голосовать. Раздайте квитки голосования». «Подождите!» — заорал вдруг какой-то полковник. «Должна быть выборность, но других кандидатур никто так и не представил. Огласите весь список». «Партия сказала «надо», офицер ответил «есть», разговор закончен», — отрезал Байе. «Или кто-то, кто решил поиграть в демократию, так и до капитализма недалеко докатиться, дорогие товарищи. Прошу всех голосовать. Никаких других кандидатур не будет, только это». На этот пассаж никто ничего не возразил. Оставшиеся в зале заседатели послушно разобрали бюллетени и стали заполнять их. Начальник службы безопасности Дома правительства, который примчался в зал заседания, едва узнав, что там произошло, тут же убежал вызывать службу госбезопасности. Не успел он мчаться прочь, как министр обороны лично спустился из президиума и стал буквально выхватывать бюллетени из рук. Не все из них оказались заполнены, не все проголосовали «за», но большинство голосов присутствующих так или иначе были отданы за начальника генерального штаба, а ничего другого и не требовалось. «Все свободны, товарищи. Прошу расходиться по рабочим местам и разъезжаться по своим частям. И хочу предупредить, не советую рассказывать о том, что здесь произошло, иначе мало никому из вас не покажется». Заседатели потекли на выход. Кто-то уходил неохотно, а кое-кто, наоборот, с радостью покидал зал, едва не превратившийся в театр боевых действий. Тут явился начальник службы безопасности генерал Хавок Марат. «Ты прогиенил все», — накинулся на него Негусси. «Что это? Откуда в списке, кто их подкинул? Как вообще они вошли сюда?» «Откуда я знал?» — тоже заорал тот в ответ. «Эти бумаги украдены убийцей Менгисту. Как он сюда проник, я не знаю. Кругом враги, не стоит никому доверять». «Это я и без тебя знаю. Обыскать всех, произвести аресты неблагонадежных, найти убийц». «Арестовать всех согласно списку?» «Нет. Лучше всего самых разных. Много арестов проводить не надо, это отпугнет людей, но врагов необходимо найти». Будем искать», — промотал ГБшник и, крикнув своих людей, отправился на эти самые поиски. «Ну что будем делать дальше?» — обратился ко всем оставшимся министр Байе. «Брать власть!» — ощерился генерал Негусси и пошел вон.